гладит, нахваливает, и озорник ослабляет прикус. Что ни день, то новое озорство, и далеко не безгрешное. У соседки Ольги Ивановны шкодил на грядках, выдергивал, выгребал и расшвыривал лук и чеснок, поломал, потоптал высаженные в грунт помидоры. Двор соседки отделен от Костаревского штакетной оградой. Есть тут и калиточка, но она теперь всегда на замке. Ограду, однако, медвежонок легко преодолевает. По штакетным планкам вверх, выгорбил спинку, вздернул задок, перевесился и шустро вниз. А там устроил переполох, словил хохлатку, облапил и сосет ее гребешок. Потом, как притиснет зубами, и вместо гребешка уже только рубчики-лохмашки торчат. А одну курицу после мялки такой и вовсе без гребешка оставил. Ольга Ивановна вынуждена была в суп ее употребить. И вот проказник на цепи. Привязан к столбу, рядом поставлена будка. Поорал, подергался и смирился. Хорошо, хоть буран не на привязи. Как-то скрашивает одиночество. Вскинулся медвежонок к нему навстречу, свалил, держит. Взвизгнул буран, вырывается, но игрок входит в азарт и еще крепче прижимает. Изловчившись, буран вырывается, но тут же прыгает с разбегу на забияку, прикусывает его ухо, не отпускает. «Сдаюсь!» — медвежонок опрокидывается на спину, перебирает лапами, но лайка покусывает и лежачего, тот нервничает, дает сдачи, задел по носу и сам получил в отместку. Взрявкнул обиженно, кинулся в будку. Улегся там, высунул голову, прикрыл лапой нос. Недолго лежал. Выбрался, сел. И буран уже тут у будки. Уселся напротив. «Ну что, мир?» — глаза у лайки веселые. «Согласен, мир. Медвежонок отходчив, помириться не прочь, но сомневается, стоит ли». Голову наклонил на бок, приглядывается к дружку внимательнее. «А может, поиграем еще?» Буран крутит, молотит хвостом. Соблазн велик. «Ну что ж, давай еще!» Позванивая цепью, игрок начинает новый раунд. Иной раз деду Фленке непросто и различить, где у них кончается игра и начинается драка. Порой кажется, что медвежонок всерьез собирается задрать шкуру с бурана. Но буран улавливает момент, когда драка из безобидной превращается в опасную, и умеет вовремя вырваться, чтобы сделать передышку, дать поостыть не в меру азартному дружку. Жизнь дарит медвежонку еще одну радость — общество мальчишек. Один из них довольно ловко играет на губной гармошке. Медвежонок, сделав столбик, вздернув лапы под грудку, внимательно слушает незамысловатую музыку. Любит медвежонок играть с мальчиками в мяч. Это дело сложное. Принимать мяч он умеет лишь сидя, а вот пасовать удобнее, встав на все четыре лапы. Надо бегать, прицеливаться. Когда игра не ладится, медвежонок выходит из себя, грубит, дерется и в результате лишается сладкого и сажается на цепь. И приходится ему выступать только в роли болельщика. А порой случается так, что медвежонка забывают посадить на цепь. И однажды, когда Бурана не было во дворе, Топтыгин ввязался в драку с бездомной лайкой, скребанул ее мощной когтистой лапой, даже клок шерсти выдрал. «Ой-ой-ой-ой-ой!» — жутко завизжала лайка и вылетела на улицу. «Забияка вдогонку!» Но собаку преследовал недолго. Развернулся, понесся к магазину. А там замок. Грустно. Подался к пилораме. Тут в беспорядке корявый горбыль, разномерные от камелки доски, и в разбросы, уложенные в пакеты. Встал у торца одного пакета, прислушался, выглянул и увидел нечто страшное, темное. Оно дышит лихорадочно, часто шипит, вздрагивает, громыхает, дергается вверх-вниз, и едут, подкрадываются огромные черные когти, прицеливаются, цапают бревно, обнимают, толкают к зубчатой штуковине, и та, знай, режет, жует, позванивая, пыхтя, отплевываясь.